«Он дышит?» Врач ошарашенно моргнул. «Боже мой, сплошные чудеса! Он дышит!» Карлик открыл глаза. «Вы меня слышите?» Врач, склонившийся над носилками в салоне медицинского микроавтобуса, не удивился бы ничему. Пациент, у которого только что не прощупывался пульс, мог запеть, заговорить по-французски, без запинки изложить свои паспортные данные или попросить сигарету. После чудесного воскрешения врач мог ждать чего угодно, но только не этого. Мощные мускулистые руки ловко обхватили шею доктора и одним коротким рывком сломали позвонки. Нур отшвырнул труп, сосредоточился, громадным, невероятным напряжением собрал последние силы и провалился в наведенный портал. Примерно через 10 секунд скорую помощь остановили гарки. Даже дополнительный укол стима ненамного улучшил самочувствие Яны. Золотой корень, источник гиперборейской мощи, послушно наполнил организм сладостной, звенящей дрожью, но не смыл следы яростной атаки святого. Измученные клетки требовали полноценного отдыха, но пока о нем приходилось лишь мечтать. «Соберись!» Яна резко вздохнула и толкнула дверь на крышу. И едва увернулась от мягкого, но сильного удара огромной кошачьей лапы. Неласково. Несмотря на проявленную девушкой ловкость, три длинных когтя дотянулись и прочертили на бедре гиперборейской ведьмы неглубокие раны. Совсем не ласково. Первый удар кошка нанесла машинально, неожиданно столкнувшись с врагом нос к носу. Но немедленно совершила следующий выпад, резко оттолкнувшись задними лапами и собираясь врезать Яне передними, сразу с двух сторон. «Брысь!» Блестящее лезвие орлиного шеста с легким хрустом рассекло грудь пушистой твари. Яна, толкнув обмякшее животное вперед, выскочила на крышу. «Да сколько же вас тут!» Следующая рысь разорвала девушке щеку. И сразу волна боевого аркана, плотный поток дыхания дракона, прошедший в миллиметрах над кошкой и просто обязанность сжечь голову гиперборейской ведьмы. Яна покатилась по земле, понимая, что рысь не будет ее преследовать, побоявшись попасть под огненный поток. Так и получилось. Дыхание дракона ослабло. Девушка вскочила на ноги и тут же метнулась в сторону, спасаясь от атаки пушистой бестии и направленной стрелы заморозки. Яна бросилась вправо, рысь влево, а гиперборейский колпак превратил оказавшуюся на пути спутниковую антенну в элегантную ледяную игрушку. Стремительная смена боевых заклинаний и их странный набор подсказали девушке, что против нее используют артефакты. Первая хорошая новость. Черноволосая женщина, Чио, была измучена не меньше нее. Пушистая попыталась прыгнуть ей на спину, но несколько миллисекунд передышки, которые рысь и ее хозяйка любезно предоставили Яне, позволили гиперборейской ведьме оценить обстановку, собраться и продемонстрировать противнику образец подлинного военного искусства проклятого клана Азактота. Плавное, но стремительное движение орлиного шеста и две половинки разрубленной в воздухе кошки полетели в разные стороны. Активизированный Чио артефакт лопнул в ладони, и она осталась лицом к лицу с разъяренной гиперборейской ведьмой. Очень неприятная компания. Он побежал сразу, как только святой перестал рвать магов на части. Побежал, спотыкаясь, с огромным трудом, расталкивая людей руками и на ходу вынимая из потайного кармана последнее средство — несколько черных горошин, сделанных для него Нуром. «Когда будет совсем плохо, проглоти, не разжевывая». Карлик не обманул. Горошины вернули силы истерзанному телу, свежесть кричащим мышцам, рассеяли туман в голове, но они не могли успокоить душу. «Чио, держись!» Не обращая внимания на оторопевших людей, Глеб прочитал заклинание и нырнул в образовавшийся портал. «Чио, я иду!» Она поняла, что не выстоит. Что еще несколько секунд, и проклятая гиперборейская тварь додавит, дожмет, сокрушит ее защиту и уничтожит. Только благодаря везению соперничать с Яной в скоростью она не могла, Чио избежала блестящих лезвий кошмарного оружия убийцы. Матушке удалось добраться до Яны, она даже попыталась слепить атакующее заклинание. Но противостоять гиперборейской ведьме, даже ослабленной сокрушительной атакой святого, Чио была не в состоянии. Они стояли одна против другой. Стальные руки Яны заставляли матушку сгибаться еще медленно, но уже неотвратимо. А созданное девушкой мощное поле все настойчивее искало бреши в защите, на которую хозяйка дальнего скита бросила остатки своих сил. Чио не боялась. Инстинкт подсказывал, что пугаться нельзя ни в коем случае. Страх ослабит, отнимет последние секунды. Драгоценнейшие секунды. И если нельзя паниковать, оставалось одно. Чио позвала на помощь. Отчаянно. Вложив в короткий крик всю веру и надежду. «Глеб!» Яна не успела среагировать на открывшийся портал. И на тяжелый удар в голову, отбросивший девушку от почти добитой жертвы. Глеб понял, что Чио проигрывает. Что еще мгновение, и золотоглазая убийца получит ее кровь. Но применить боевой аркан не решился. Гиперборейская ведьма могла увернуться, и тогда эльфийская стрела пробьет грудь любимой. Вместо этого Сухоруков просто ударил Яну кулаком, отбросив гибкую подвижную, как ртуть, девушку примерно на 10 футов. И с легким удивлением причмокнул, увидев, что Яна сгруппировалась, перекатилась через голову, вскочила и приняла защитную стойку. Такими ударами Сухоруков валил матерых быков. «Глеб!» Обессиленная Чио медленно опустилась на землю. «Глеб, ты пришел!» «Не только я, дорогая!» Сухоруков подхватил жену на руки. «У меня на плечах парочка мерзавцев, так что надо торопиться!» Гиперборейская тварь не представляла угрозы. Глеб видел, что девчонка действует на автомате. Ее движения неуверенны, прерывисты. Помешать не сумеет. Нокдаун. И тратить время на нее бессмысленно. Прижимая к груди находящуюся в полузабытье Чио, Сухоруков вызвал портал. Терпеливо, хотя каждый нерв дрожал от возбуждения, дождался, пока вихрь не наберет нужную силу, и... За его спиной стоял враг. Один удар сердца. Ровно один удар сердца потребовался Глебу, стоящему на пороге межконтинентального перехода, чтобы понять, что сделает Сантьяго. Комиссар не станет прыгать в вихрь, следом за ним. Не станет создавать коридор-двойник, пытаясь оказаться в том же месте, что и Сухоруков, дабы начать честную схватку. Нет. В лучших традициях своей семьи Нав позволит противнику войти в спасительный портал, а затем спокойно и безжалостно скрутит переход в бараний рог, сомнет как ненужную промокашку, сотрет в мелкую пыль всех, кто окажется внутри вихря. Глеб понял это за один удар сердца. Понял и принял единственно правильное для себя решение. «Я люблю тебя». Он нежно поцеловал Чио в лоб. «Люблю больше всего на свете». «Нет!» Еще один удар сердца. Колоссальное количество времени, которого вполне хватило Глебу, чтобы бросить женщину в портал и создать мощное защитное заклинание, не позволившее комиссару уничтожить переход, и обернуться лицом к врагу. Вихрь растаял. Следующие несколько секунд они молча, не делая ни единого движения, стояли изо всех сил, борясь за утекающий переход. И лишь после того, как растаял последний след, и Нав уже никак не мог навредить Чио, Глеб позволил себе слегка расслабиться. «Ты быстро пришел в себя, Сантьяго». «Мне помогли», — не стал скрывать комиссар. Группа поддержки прибыла сразу, как только это стало возможным. Помолчал. «Сдаться не желаете?» Теперь выдержал короткую паузу Сухоруков. Выдержал и покачал головой. «Пожалуй, нет». Сантьяго ударил до того, как прозвучало последнее слово. Без предупреждения. Казалось, наверняка. Но Сухоруков каким-то чудом, отбив черный стилет, сокрушительно протаранил грудную клетку Нава тяжелым кулаком. Оружия у Глеба не было, но колоссальная физическая сила позволяла ему соперничать с Навом на равных. Сантьяго крякнул и тут же пропустил еще один удар. И это при том, что Сухоруков продолжал удерживать руку комиссара с зажатым в ней стилетом. Яна, в голове которой медленно рассеивался туман, не верила своим глазам. Глеб придавил Сантьягу к стене и тяжело, словно молотом, врезал Наву в живот. Но удар, способный убить не только чела, встряхнул комиссара. Во всяком случае, следующий ход сделал он. Перехватил и крепко сжал правую руку противника. Теперь их позиция была совершенно равной. Но Сантьяго молниеносно заставил Глеба опустить руки вниз и потянул еще дальше, на землю. Переход в партер не входил в планы Сухорукова. Пока он двигался, у него еще оставалась малюсенькая надежда на бегство. Длительная же возня была выгодна комиссару, ожидавшему появления помощников. Глеб выпустил вооруженную руку Нава. Тут же был вынужден вновь перехватить ее, избегая удара стилетом, и прозевал смертельный выпад. Сантьяго, сумевший отвлечь внимание противника, второй рукой нанес сокрушительный удар в подбородок снизу вверх. Голова Сухорукова неестественно далеко запрокинулась назад, хватка ослабла. Комиссар перебросил стилет в левую руку и с лихорадочной скоростью нанес три удара в живот и в глаза. Опрокинул обмякшего врага на спину и очень аккуратно и очень уверенно вонзил тонкий клинок в сердце Глеба. Все. Яна поймала себя на мысли, что впервые в жизни видит, чтобы черные, глубоко запавшие глаза Сантьяги излучали такую лютую ненависть. Полицейские и врачи бережно выводили людей из храма. Эксперты, так и не открывшие набитые хитрыми приспособлениями чемоданчики, удивленно разглядывали чистые полы и неповрежденную обстановку. Работы для них не было. Объяснить, куда делись террористы, их оружие и их поганые символы и знаки, никто не мог и не хотел. Может быть, завтра, на свежую голову, подчиняясь назойливым журналистам, они и зададутся этими вопросами, но не сейчас. Только не сейчас. Мэр, выдав собравшимся людям успокоительное заявление, занялся бывшими заложниками. Спецназ уехал, а работники храма придирчиво проверяли каждый дюйм родного здания. Отец Алексей прикрыл маленькую дверцу, присел на землю и бережно, очень бережно, положив себе на колени голову Даниила, тихо заплакал.